Глава 9. И все-таки, приходя по утрам в редакцию, я все радостней, родственней встречал на вешалке ее серую шубку, в которой была как бы сама она, какая-то очень женственная часть ее, а под вешалкой милые серые ботики, часть наиболее трогательная. От нетерпения поскорее увидать ее я приходил раньше всех, садился за свою работу, просматривал и правил провинциальные корреспонденции, прочитывал столичные газеты, составлял по ним собственные телеграммы, чуть не заново переписывал некоторые рассказы провинциальных билетристов, а сам слушал, ждал. И вот, наконец, быстрые шаги, шелест юбки. Она подбегала, вся точно совсем новая, с прохладными душистыми руками, с молодым и особенно полным после крепкого сна блеском глаз, поспешно оглядывалась и целовала меня. Также забегала она порой ко мне в гостиницу, вся морозно пахнущая мехом шубки, зимним воздухом. Я целовал ее яблочно-холодное лицо, обнимая под шубкой все то теплое, нежное, что было ее телом и платьем. Она, смеясь, увертывалась: «Пусти, я по делу пришла». Звонила коридорному, при себе приказывала убрать комнату, сама помогала ему. Я однажды нечаянно услыхал ее разговор с Савиловой. Они как-то вечером сидели в столовой и откровенно говорили обо мне, думая, что я в типографии. Аилова спрашивала: «Лика, милая, но что же дальше? Ты знаешь мое отношение к нему. Он, конечно, очень мил, я понимаю, ты увлеклась, но дальше-то что?» Я точно в пропасть полетел. «Как? Я очень мил, не более, она всего-навсего только увлеклась?» Ответ был еще ужаснее. «Но что же я могу? Я не вижу никакого выхода». При этих словах во мне вспыхнуло такое бешенство, что я уж готов был кинуться в столовую, крикнуть, что выход есть, что через час ноги моей больше не будет в Орле. Как вдруг она опять заговорила: «Как же ты, Надя, не видишь, что я действительно люблю его? А потом, ты его все-таки не знаешь, он в 1000 раз лучше, чем кажется.